В оконце тут же высунулась счастливая морда серого волка. В глазах Мити блестели слезы счастья. «Никит Иваныч, отец родной, за Христа ради избавьте меня от дьяковой болтовни, всю плешь мне Филимон Митрофанович проел. Мало того, что нервы задарма треплет по любому поводу, так еще со скуки с блохами моими разговор ведет, к монашеству и покаянию их склоняет, а мне уж кажется, что они ему и отвечают по-всякому. Заберите от психа домой в отделение, век за вас Бога молить буду». Я устало покачал головой. Похоже, все опять пошло наперекосяк. Хотя когда было иначе, напомните? Вот и я не помню. Сначала я помог вылезти из кустов Алене. Она изрядно расцарапала руку, но в целом очень легко отделалась. Василисе пришлось хуже. Мало того, что она пролетела через колючие заросли лесной малины с остатками ягод, так потом еще и приземлилась всем могучим задом на высокий муравейник. Естественно, насекомые бросились мстить за разрушенный дом. Но когда муравьи-воины по ходу ответной атаки обнаружили следы от раздавленной малины, то кликнули туда же еще и муравьев-тружеников. Толстая бесовка не успевала стряхивать с себя черных мстителей и носилась взад-вперед, как перепуганная курица, матерясь при этом не хуже члена Боярской думы. Подобное зрелище в иной ситуации наверняка бы выглядело комично, но сейчас вызывало скорее сочувствие с нотками раздражения. «Я в избушку. Присмотри, чтоб ворон не смылся». «Конечно, милый». Алена чмокнула меня в щеку и, сделав страшные глаза, поманила к себе пальчиком Кощеева посланника. Тот сокрушенно вздохнул, словно сраженный в самое сердце нашим недоверием, но послушно слетел вниз, усевшись на плечо моей жены, как попугай одноногого Джона Сильвера. «Митя, открывай!» Сверху упала лесенка, и я вошел в передвижную избушку бабы-яги. «А где царь с царицей?» Дьяк и серый волк широко улыбнулись. Я понял, что дело опять плохо или даже хуже некуда. «Здрав будь, сыскной воевода! Челом тебе бью, ибо, как говаривали святые отцы в Писании, всякая власть от Бога, тем паче власть законопорядковая, то есть милицейская». «Где горох с супругой?» «Тут такое дело, Никита Иванович!» — виноват поджал хвост Митя, и эти два твикса пустились плести самую нелепую историю из всех, что доводилось мне слышать. Ну да, может, и не самую, но в первую пятерку входящую точно. Короче, с их слов выходило следующее. «Царь пропал, они тут ни при чем, а повинную голову по-любому меч не сечет. Это если в целом. Но я, как вы понимаете, потребовал подробностей и фактов, что и было от всей души щедро предоставлено мне сразу в двух версиях. Во-первых, избушка подчинялась своим собственным представлениям о конечной цели маршрута пассажиров. Бабка каким-то образом ею управляла, но как именно, не объяснила никому. В общем, бежала наша избушка на курьих ножках туда, куда хотела, а наши герои перекатывались внутри от стенки к стенке. Остановка была где-то в глуши, но сквозь плотные ряды деревьев просвечивала поляна, на которой размещался то ли постоялый двор, то ли трактир, то ли оба заведения под одной крышей в одном флаконе. Горох сразу начал орать, что именно здесь его раздели и ограбили, а потому он сей же час туда пойдет и всех проучит. Ну, если не всех, то через одного, как пить дать. В результате Митю оставили сторожить избушку, поскольку говорящему волку в доме делать нечего, а все остальные пошли чинить крутые разборки. Дьяк уверял, что хозяин принял гостей ласково, просил не скандалить, но от всех обвинений в ограблении государя отмазался напрочь, целуя крест перед иконами и провалиться ему на этом же месте, если врет. Поскольку небесный гром не грянул и тесовый пол под мужиком не проломился, горох невольно впал в сомнение, а Лидия Адольфина, добрейшая душа, даже принесла извинения за излишнюю горячность супруга. Дальше классика. Гостей напоили, накормили, предоставив комнаты наверху, и все вроде бы было расчудесно. Но Филимон Митрофаныч, встав на утро с трещащей после вчерашнего головой, царя с царицей в их горнице не обнаружил. сам хозяин заведения, на голубом глазу уверял, что семейная парочка, приодевшись у него в долг, ушла по тропиночке в ближайшее село, где намеревалась взять лошадь с телегой до Лукошкина. Почему дьяка будет не стали, он знать не знает, ведать не ведает. Не будем врать, что ушлый гражданин Груздев так сразу во все и поверил. Однако в присутствии хозяина и двух его холопов самого разбойничьего вида лапшу с ушей стряхивать не стал. Тихо распрощался и тихо отчалил в своей манере. Найдя в лесу Митю, мирно дрыхнущего в избушке, он рассказал обо всем младшему сотруднику нашего отделения. Серый волк хоть и не поверил ароматизирующему перегаром дьяку, однако все равно решил принять заявление к сведению и пробежаться с осмотром предполагаемого места преступления. Но, не дойдя даже до забора, был облаян бдительными кобелями, а уж когда выскочили мужики с дрекольем, разумно произвел тактическое отступление в лес. Причем избушку на месте уже не застал, она рысью несла вопящего дьяка Фильку в неизвестном направлении. Внутрь Митяй запрыгивал уже на ходу. Собственно, наши герои только-только закончили собачиться, выясняя, кто же из них виноват и другого, как на повороте взад избушки почти что врезалась самоходная беленая печь. «Суду все ясно», — констатировал я, заткнув обоим рты. «Сейчас по-быстрому разберемся с иглой для Кощея и едем на постоялый двор искать царя. Уверен, что хозяин вам все безбожно наврал, и сейчас Горох с супругой сидят где-нибудь в сыром подвале. За венценосную пару можно получить неплохой выкуп, а потом припеваючи скрываться на Канарах». «Не понял. Ты че, участковый, насчет Кощей-то говорил?» «Я хочу найти его смерть. Да-да, ту самую на конце иглы». «Зачем? Разве ж мы своими глазами не видели, как он помер?» «Он жив. Объяснять долго. Просто поверьте на слово». «Ух ты, чудеса в решете!» — вывалил язык на бок верный Митя. «А чё ж, я верю». «А я нет. И вообще, вы это без меня». Уперся рогом дьяк, пятясь на выход. «Мы люди маленькие, политикой не интересуемся, нам с самим бессмертным воевать не с руки». «Филимон Митрофанович». «Не пойду! Не заставишь, мурло милицейское! И что выдумал ирод меня с Кощеем бессмертным стравливать? Коль своей головы не жалко, так ты ехать на блюде Кощей неси, а я за такие риски отродясь не подписывался!» От его визга у меня просто заложило уши. «Ладно, ладно, разумнее оставить этого паникера здесь, чем тащить его за шиворот на опасную операцию. Реально опасную, в самом-то деле». Я высунулся в окно и помахал рукой Алене. Она спрыгнула с печи и бодренько подбежала ко мне. «Милая, переводи Василису в избу и сама переселяйся сюда же. Дальше на печи поедем мы с Митей. Ворон покажет дорогу». «Я тебя одного не отпущу». «Так надо, поверь». «И думать не смей». «Мне с Митькой привычнее. Мы быстренько справимся и назад». Я спустился по лесенке из избушки и обнял жену. «Подстрахуй меня. Дьяк и эта бесовка уже работали в паре. Одних их оставить нельзя. Серого волка они в два счета вокруг пальца обведут. Я могу надеяться только на тебя». «Ох, и хитер ты, сыскной воевода». «Мне говорили», — подтвердил я, целуя ее на прощание. «Ждите нас здесь. Но если изба куда-то уйдет, не волнуйся. Митя легко отыщет ее по запаху куриных ножек. Он давно на них в гастрономическом плане облизывается». «Береги себя. Я без тебя жить не буду», — серьезно сказала Алена, нежно глядя мне в глаза. «И возвращайся побыстрей». «Как только, любимая». После горячего, кружащего голову поцелуя я вызвал к себе своего младшего сотрудника. Василиса Премудрая с радостью поменяла печь на избу. Как помню, там вроде и рукомойник был, и муравьи не кусали. Мнение дьяка о двух новых соседках никто не спрашивал. Черный ворон громко каркнул, словно бы давая сигнал к отплытию. Мы с Митей подбросили дровишек и заняли свои места на печи. Старая тружница тяжело вздохнула, но безропотно понесла нас дальше и дальше, пока избушка на курьих ножках не скрылась за горизонтом. — «Куда едем-то, Никита Иванович?» — первым нарушил молчание мой напарник. — «Не твое собачье дело, волчара позорный!» — — презрительно бросил ворон топорща перья. «А я ж тебя знаю!» — чуть щуря круглые желтые глаза опознал мой напарник. «Это ж с тобой мы в царство Кощеева на ступе летали!» «Только тогда ты петухом был, вертухай!» «А тебя потом твой же хозяин об дерево с размаху приложил. Крылья врозь, клюв на бикрень!» «Врешь, пес подзаборный!» «Сам врешь, карга драная!»